Третья сила. 3 минуты до выхода из варп-туннеля, сообщил мне помощник капитана проклятия 80 и поспешил отвернуться, чтобы я не заметил его побелевших губ и дрожащих от волнения пальцев. Но я не только заметил, но даже решил акцентировать на этом внимание. «Чего так волнуетесь, спейс-лейтенант?» Молодой офицер явно смутился, но все же честно ответил на мой вопрос. «Да, Ваше Величество, есть небольшой мандраж. Переживаю, удалось ли группе фрегатов организовать для нас брешь в минном поле?» «Ах это!» — нарочито небрежно отмахнулся я. «Конкретно за этот момент можете не переживать. Здесь противник сам себя перехитрил. Наблюдавшие за нашим флотом невидимки Синего дома что видели? Группа из 150 наших легких кораблей взяла разгон в сторону варп-маяка звездной системы УВИ и одновременно прыгнула туда. Время перелета между звездными системами противнику известно. Состав нашего флота они знают, и вроде никаких нюансов не ожидается. Я бы и сам купился на их месте. Тем более ровно в расчетное время, секунда в секунду, в минном поле действительно появится группа фрегатов, произойдет подрыв. Но вот чего противник точно не ожидает, что наши корабли совершили не один длинный прыжок на всю дистанцию, а 2 прыжка с минутной остановкой в промежуточной точке. И что влетевшая в минное поле группа фрегатов стартовала совсем из другого места звездной системы Паада. Собственно, судя по времени, фрегаты свою роль уже сыграли и разрядили термоядерные мины. Теперь пора и нашему основному флоту появиться на арене. Бионика, обратный отсчет. Моя прекрасная блондинка-андроид надела наушники и начала отсчет. 5, 4, 3, 2, 1... «Приехали!» Немедленного взрыва действительно не последовало, так что опасения спейс-лейтенанта оказались напрасными. Я сам, хоть и всей душой надеялся и рассчитывал на благоприятный вход флота в звездную систему, все же облегченно выдохнул. «Тактический грид мне как можно скорее. Доложить обстановку!» «Флот противника в 2000 километров. Множественные отметки на радаре. Начата идентификация по сигнатурам. Повышенный радиационный фон, многочисленные мелкие обломки». Что же, зашли мы удачно, противник явно прозевал наш вход. Теперь перед моим флотом стояла задача перестроиться в боевую формацию и навязать врагу свои условия ведения космического сражения. «Всему флоту! Разгон в сторону второй планеты! 40 проклятий идут компактной группой, дронов пока не выпускать! Рэп держится за ними, 20 дроздов и 20 умойги сохраняют дистанцию в 30 километров!» «Противник пришел в движение», — произнесла Николь, и я тоже обратил внимание, как порядка 300 мелких красных отметок пошли на сближение с моим флотом. Но основная часть малых кораблей Синего дома по-прежнему оставалась возле своих линкоров. Я попросил выяснить расположение наших невидимок и практически сразу получил ответ, что «Призрак-10» находится в 25 километрах от ядра флота противника. «Призрак-14» стоит на безопасном расстоянии в 5000 километров, как ему и было приказано. А «Призрак-11» ушел в следующую по курсу звездную систему Украви и отслеживает там возможные подкрепления у противника. «Отлично! Первое звено стелс-бомберов приготовится к атаке. Получить координаты для прыжка у «Призрака-10». Доложить о готовности. Без команды не атаковать, иначе вскроете или даже убьете нашего разведчика». «Мой принц, неужели противник не понимает, что мы сейчас отбомбимся по той компактной группе кораблей?» Сомнением в голосе поинтересовалась Николь Тонсавоя. «Уверен, вражеские командиры предполагают наличие у нас стелс-бомберов, но не ожидают, что мы сможем фактически сразу пустить их в ход». Мою речь прервало сообщение от офицера связи. «Кронпринц Георг, поступил вызов на соединение с линкора «Безмятежность». Это флагман второго флота Синего дома. Соединять?» Я дал согласие, и на экране появился седой худощавый старик в форме космического флота Синего дома. Едва взглянув на его золотые палеты и нашивки гросс-адмирала, я уже знал, кого именно вижу перед собой. Маридин Тонмира, гросс-адмирал Империи, командующий вторым флотом Синего дома. Возраст 129 лет. Раса человек, полмужской. Класс военный. Достижение. Заслуженный ветеран, экс-руководитель Академии Генерального штаба Империи, автор многочисленных учебников и монографий по тактике космических сражений. Награжден орденами Изумрудной звезды и Серебряной кометы за участие в межрасовых конфликтах. Известность +13, репутация +24. Перед нами настоящая живая легенда. Я училась в Академии по его учебникам», — шепнула мне Николь Тонсовое, почтительно склоняя голову перед ветераном. «Да, я также знаком с его трудами по тактике», — подтвердил я. «Вот только я считал, что он давно на почетной пенсии». Седой старик на экране несколько секунд всматривался в изображение под слеповатыми глазами, после чего произнес со старческим кряхтением. «Что же, я мог бы и раньше догадаться. Непобедимый кронпринц Георг Ройл Иннокки Тонмесфель. У кого еще хватило бы безрассудства дерзнуть прыгнуть на мой флот? Что же, кронпринц, мне даже несколько жаль, что придется прервать блестящую серию ваших славных побед». «О чем вы, гросс-адмирал?» — искренне удивился я. «Мой флот уже успешно зашел в Уви и теперь имеет все шансы разгромить ваши звездолеты. Однако, учитывая ваши заслуги и солидный возраст, я предлагаю вашему флоту почетно отступить, сохранив корабли. Поверьте, гросс-адмирал, я делаю это исключительно из уважения к вам. Вообще-то мало кому из противников я предоставляю почетную возможность избежать поражения». Но старик на мои слова все же обиделся. «Кронпринц Георг, вы меня серьезно недооцениваете, и это меня задевает. Я провел полвека в боях с врагами Империи и приобрел немалый опыт космических сражений. А затем еще 30 лет я читал молодым флотоводцам лекции по тактике звездных баталий. Да, я уже стар и находился на почетной пенсии, пока не был приглашен герцогиней Авеллой командовать флотом. Но поверьте, насколько бы хороши вы ни были, при шестикратном преимуществе по кораблям я уж никак не проиграю». «Мой принц, первое звено стелс-бомберов вышло на позицию для атаки», — раздался в наушниках голос командира эскадрильи бомбардировщиков. Я отдал приказ к началу атаки и снова посмотрел на престарелого противника. «Гросс-адмирал, в свое время я самым внимательным образом прочел ваши труды по тактике. Да, написано все со знанием дела, чувствуется ваш большой опыт. Но военная наука не стоит на месте, методы ведения космических сражений постоянно совершенствуются. Вот сейчас вы ссылаетесь на то, что у вас якобы больше звездолетов. Но так ли это в реальности?» Я выдержал паузу, чтобы дать возможность собеседнику оценить итоги бомбометания. «Да, красиво сработала пятерка сюрпризов. Насколько я видел, не только были уничтожены и повреждены сотни-полторы-две вражеских фрегатов, но крепко досталось и крейсерам. Итак, возвращаемся к теме нашей беседы, гросс-адмирал». Продолжил я, как ни в чем не бывало. «Ваш флот уже сократился на 20%. И это только начало. Поэтому я снова вернусь к своей мысли. Преимущество в численности флота лишь из-за огромного количества фрегатов абсолютно ничего не значит. Побеждает в итоге тот флот, у которого лучшая выучка экипажей и сбалансированность состава звездолетов, а не раздутая численность». «Посмотрим, как ваше высочество заговорит, когда мои фрегаты догонят и обездвижат его крейсера», — несколько вымученно улыбнулся мой собеседник. «А потом, ведь и мои линкоры с тяжелыми крейсерами подойдут на дистанцию ведения огня». «Если я позволю им это сделать», — парировал я. «Гросс-адмирал, если вы считаете, что те 300 фрегатов, которые сейчас упорно пытаются сократить дистанцию до моих кораблей, хоть что-то значат в бою, давайте я даже прикажу своему флоту остановиться». Сидящая справа от меня Николь встрепенулась и встревоженно посмотрела на меня, надеясь, что я просто пошутил. Но я успокаивающе улыбнулся своей симпатичной помощнице, а потом повернулся к бионике. «Мне нужна информация об основной и резервных частотах, а также кодировки сигналов, которую использует флот Синего дома для связи между кораблями. Узнай по своим каналам у андроидов, служащих на кораблях противника. Как выяснишь, передай нашим кораблям РЭП. Пусть устроят жесткое глушение любой осмысленной информации на этих частотах». Моя синтетическая помощница молча кивнула, хотя мне показалось, что приказ роботу-андроиду пришелся не по нраву. Ничего, переживет. Зато осмысленных действий со стороны противника в ближайшие минуты можно было не ждать. Самое время воспользоваться этим. «Всему флоту! Меняем направление движения, разворачиваемся в сторону Солнца. Идем перпендикулярно прежнему курсу, готовимся принимать первую группу фрегатов Синего дома. Антимелочь, разбейтесь по пятеркам, распределяйте цели самостоятельно, стрелять без команды. Один залп, один сбитый. Проклятие. Дронов выпускать только по моей команде. Не вспугните противника раньше времени. Электроника глушить самые близкие фрегаты. Если тяжелые калибры врага вдруг прыгнут в ближний бой, электроника сразу переключается на них. Как приблизиться на 50 километров, выпускаем дронов. Приготовились? Выпускайте! 1600 боевых дронов, созданных, поскопированных у чужих технологиям. Каждый такой дрон по огневой мощи нисколько не уступал боевому звездолету класса фрегат, а по скорости намного превосходил его. Собственно, все решилось за одну единственную минуту. «Мой принц, мы потеряли 4 дрона. Потерь среди наших кораблей нет», — отрапортовала Николь Тонсавоя, не сдерживая веселую улыбку на своем лице. «Это же просто фантастика!» Про потери противника моя ассистентка ничего не сказала. Да в этом и не было необходимости. Я сам видел, что лишь жалкая группа из 5 пироманов спешила удрать подальше от того страшного места, где всего за минуту было уничтожено 300 кораблей. Ни линкоры, ни тяжелые крейсера «Синего дома» не стали совершать варп-прыжок в эту мясорубку, чтобы помочь погибающим фрегатам. Или не успели, или не получили такого приказа от командующего флотом. Кстати, насчет командующего. Старик на экране стоял с почерневшим лицом и держался рукой за свою грудь в области сердца. Да, наверняка это было тяжелое испытание для него — смотреть, как погибает твой флот, и не иметь никакой возможности воспрепятствовать кровавой бойне. «Гросс-адмирал, я снова на связи», — привлек я внимание командующего флотом противника. «Численность вашего флота сократилась уже наполовину. С моей стороны потерь пока что нет». «Как же нет?» — оживился собеседник. «А те десятки кораблей флота Унатари, которые погибли в минном поле?» То были автоматические корабли без экипажей из числа списанных фрегатов, своего рода брандеры, только в современном исполнении. Ни один живой человек при прорыве минного поля не пострадал, а нескольким участвовавшим андроидам предварительно был сделан бэкап памяти, чтобы после боя заново восстановить этих роботов. Эта информация старика совсем добила. Гросс-адмирал тяжело опустился в кресло и закрыл голову руками. На экране появился его молодой помощник со стаканом воды и какими-то пилюлями. Я терпеливо подождал, пока мой противник придет в себя. «Кронпринц Георг», — наконец проговорил старик через пару минут. «Впервые я нахожусь в ступоре. Честно признаюсь, я не вижу способа сблизиться с более быстрыми кораблями у Натари без чудовищных потерь среди моих фрегатов. Оставаться на месте тоже не вариант. Ваши бомбардировщики-невидимки будут досаждать моим кораблям. На каждый мой шаг моментально находится эффективное противодействие. Да, у меня по-прежнему огромное преимущество в кораблях и весе залпа, но я совершенно не представляю, как его реализовать. Как можно вести в бой свои линкоры, если более юркий противник просто-напросто разорвет дистанцию и уйдет?» «Я рад, Гросс-адмирал, что вы поняли это». «Да. Я и привел в УВИ именно такой состав, справиться с которым ваш флот никак не сможет. Задача моего флота сейчас просто действовать вам на нервы, откусывать отбившиеся от группы звездолеты, а потом подхватить варп-дизрапторами самые ценные корабли, когда второй флот «Синего дома» попытается отступить. А вы вынуждены будете отступить, так как тяжелые корабли у Натари уже спешат сюда, по варп-туннелю. В том числе сюда прибудут 5 кэрриеров и 50 линкоров, что вообще не оставляет вам шансов». «Да, я уже знаю об этом. Мои разведчики видели старт этой армады», — согласился старик. «Видите, вам не победить, Гросс-адмирал, а потому я снова возвращаюсь к своему первоначальному предложению. Я уважаю ваши прошлые заслуги и совершенно не хочу, чтобы столь славная военная карьера закончилась полным разгромом. Поэтому я предлагаю вам избежать полного краха и отступить в систему Украви, сохранив оставшиеся корабли. Пусть в памяти потомков вы останетесь талантливым флотоводцем и тактиком, который сумел в сложной ситуации вовремя сориентироваться и спасти наиболее ценные звездолеты своего флота. Но у меня будет одно условие. Перед отходом вы эвакуируете бойцов «Синего дома» со станции. Незачем им бесславно погибать в бою с эсэками-доминантами. Я дам вам 3 часа на сборы и обещаю не препятствовать отходу кораблей вашего флота. Слово кронпринца!» Гросс-адмирал думал очень долго и даже совещался с кем-то, кого я не видел в кадре. В конце концов старик проговорил. «Я принимаю ваше великодушное предложение, кронпринц Георг Ройл и Нокитон Месфель. Одновременно с этим я снимаю с себя обязанности командующего вторым флотом Синего дома. Нужно признать, что мое время прошло. Военная наука действительно шагнула далеко вперед, и я оказался не готов к таким переменам. Флот принимает мой заместитель, вице-адмирал Гуго Тонмира. Он эвакуирует верных Синему дому солдат со станции и уведет корабли из звездной системы УВИ. Я же хочу поблагодарить ваше высочество за то, что вы позаботились о сохранении моего славного имени для потомков». Улучшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 8. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 61. Почтение. Экран погас. Я отдал приказ своим кораблям увеличить расстояние от флота Синего дома до 3000 километров и не предпринимать никаких агрессивных действий. Когда я уже встал из-за пульта, собираясь покинуть помещение временного штаба, меня остановила Николь Тон Савойя. «Мой принц, я все понимаю. Гросс-адмирал Маридин Тон Мира — заслуженный ветеран, почитаемый военными империи. Поступить с ним требовалось уважительно. Но почему мы вообще отпускаем противника? Почему не пытаемся схватить линкоры варп-дизрапторами, чтобы потом захватить их и включить в состав своего флота?» Я добродушно усмехнулся своей прекрасной помощнице и даже позволил себе некоторые вольности, проведя рукой по волосам девушки и поправляя ей сбившуюся прядь. «Николь, я, конечно, мог бы ответить тебе, что таков мой монарший каприз, и я поступил благородно с пожилым человеком просто из человеколюбия. Но ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы в это поверить. Да, я специально дал противнику 3 часа, чтобы потянуть время. Нашему захваченному у чужих фрегату-невидимке, способному открывать мобильные варп-маяки в удаленных звездных системах, требуется время на подзарядку энергии. Чуть меньше 3 часов. Он как раз успеет пройти в Украве, пока там горит маяк для кораблей Синего дома. А потом сюда, в УВИ, придет наш основной флот у Натари, подзарядиться на доставшейся нам без боя станции и будет готов к дальнейшему наступлению. И даже если противник отключит варп-маяк у Крави, мы все равно пройдем в ту систему. Более того, наша пятерка кэрриеров сразу по прибытию выпустит тучу фрегатов и эсминцев, которые пройдут еще дальше на следующие варп-маяки, и наше наступление уже будет не остановить. Меня разбудила трель звонка. Я какое-то время пытался ее игнорировать и надеялся, что тот самоубийца, который будет смертельно уставшего монарха, поймет всю опасность своих действий и образумится. Но нет. Звук вызова по внутрикорабельной связи не прекращался. Пришлось мне раздирать глаза и смотреть, кому именно из моих подчиненных надоело жить. Вызывала меня сестра, герцогиня Катерина Тон Унатари, и это было странно. Уж сестра-то лучше всех понимала, насколько я был вымотан после сражения в УВИ и приема официальной делегации мэров крупнейших городов планет УВИ-2 и УВИ-3, заверивших меня в полной лояльности моему государству и отсутствии причин для высадки космодесанта и СЭК-доминантов. Назначение новой правительницы звездной системы УВИ, молодой баронессы Николь Тон Савойи Унатари, они восприняли весьма позитивно. Все формальные вопросы передачи власти были быстро урегулированы, и постепенно официальное мероприятие перетекло в банкет с танцами, живой музыкой и фейерверками. Мне пришлось по совету сестры отыгрывать роль доброго монарха, который с готовностью берет под свое покровительство 2 обитаемые планеты. Пришлось провести много личных бесед, выслушать кучу пожеланий, просьб и даже доносов. Под конец многочасового приема я едва на ногах стоял от усталости. Хорошо, хоть алкоголь в моем бокале с самого начала заменяла обычная подкрашенная вода, иначе я бы однозначно свалился от такого количества заздравных тостов в мою честь. У меня едва хватило сил добрести до своей каюты. Так что, должно быть, случилось нечто крайне неординарное, если Катерина решила потревожить мой сон всего через 2 часа. Моя сестра выглядела несколько взъерошенной, словно ее саму только что подняли с постели, не дав времени привести себя в порядок. «Георг, включи большой информационный экран. Там сейчас с экстренным сообщением для своих подданных выступает правительница Синего дома, герцогиня Авелла Ройл Стоктон Мира. Пока что была только вводная часть, всем уже приевшиеся фразы, что государство Унатари без какого-либо повода к войне вероломно вторглось на территорию Синего дома и что идет священная война человечества против насекомых. Пустой треп. В это уже мало кто верит, особенно после того, как нас радушно встретили как освободителей в Уви. Но сейчас будет самое интересное. Мои источники говорят, что Синий дом собирается объявить о выходе из состава империи. Я включил информационный экран. Молодая правительница Синего дома с яркой кроваво-алой помадой на губах, с уложенными в сложную высокую прическу каштановыми волосами, подчеркивающую герцогскую корону на голове, и в элегантном костюме темно-синего цвета рассказывала о своих многочисленных и безуспешных призывах к императору Августу. По словам девушки, все ее обращения к императору, гаранту мира и соблюдения законов остались проигнорированы. А между тем кровожадные насекомые продолжают пожирать людей в звездных системах Паада и Ботти. «Она совсем не оратор и никудышный психолог», — заметила сестра с усмешкой. «Ну разве так одевается девушка, когда хочет вызвать к себе сочувствие? Не должно быть никакой косметики, тем более кричащей яркой помады. Все эти драгоценные перстни и цепочки нужно было снять, да и прическа не соответствует ситуации. А уж брюки — вообще моветон». «Помолчи, дай послушать ее выступление», — попросил я сестру, и моя советница недовольно надула губки. Говорила молодая герцогиня долго и очень многословно, стараясь использовать многочисленные цветастые сравнения и гиперболы. Не знаю, кто составлял ей речь, но лично я бы этого человека сразу же уволил за профнепригодность. Наконец, правительница Синего дома подошла к сути своего выступления. «Поскольку механизмы обеспечения безопасности внутри империи не работают, Синий дом не видит больше смысла находиться внутри этого заржавевшего, закостенелого и сильно забюрократизированного бесполезного образования, в какое превратилась некогда могучая империя». «Внимание! Синий дом выходит из состава империи». «Ну, что я тебе говорила, брат?» — не сдержала своих эмоций и снова заговорила Катерина. «Авелла не понимает, что творит», — ужаснулся я. «Только флот Империи сдерживает сейчас армаду чужих на границе 13-го и 16-го секторов периметра. Если эти защитники уйдут, от Синего дома быстро останутся лишь воспоминания». Но у молодой правительницы, как оказалось, имелись свои собственные соображения на эту тему. Авелла объявила, что по предложенной Зеленым домом инициативе на звездной политической карте появляется новое образование. Великое герцогство, включающее в себя территории Синего дома, Зеленого дома и Фиолетового дома. Более того, участием в этом новом политическом союзе заинтересовался и Золотой дом. Впервые за почти два века затворничество антагонисты решили прислать своих наблюдателей и дипломатов, чтобы ознакомиться с политической ситуацией на местах и обсудить возможность полноценного сотрудничества в будущем. Пока что о присоединении Золотого дома к Великому герцогству речи не шло. Но в любом случае герцогиня Авелла видела большой успех своей дипломатии в том, что двухвековой раскол человечества может быть вскоре преодолен. «Ясно, откуда ноги растут у всей этой политической чехарды», прокомментировала Катерина шокирующую новость. «Антагонисты наконец-то решили выйти из тени и открыто заявить о своем существовании». А между тем, молодая правительница Синего дома продолжала расписывать своим подданным выгоды нового военно-политического союза. Мол, объединенная мощь великих домов не только остановит взорвавшихся насекомых и их кровожадного предводителя, кронпринца Георга, но и сможет справиться там, где оказались бессильны флота империи, остановит вторжение чужих в Синий дом. Признаться, после такого громкого заявления герцогини Авеллы я внутренне напрягся и ждал немедленного объявления войны моему государству Унатари со стороны Зеленого, Фиолетового и Золотого домов, а также сообщений о выходе Зеленого и Фиолетового домов из состава империи. Однако ничего из вышеописанного не случилось. Речь герцогини продолжилась. Тема выступления постепенно сместилась на внутриполитические разборки в Синем доме, достигнутое перемирие с одним из оппозиционных блоков, а также новые назначения наместников и министров. Я понял, что ничего интересного больше не будет, и обратился к сестре. Признаться, от всего этого осталось какое-то ощущение недосказанности и незавершенности. Зачем громогласно объявлять о выходе из империи и создании Великого Герцогства, когда другие участники нового политического формирования «Зеленый и фиолетовый дом» по-прежнему остаются в составе империи? Зачем уповать на военную помощь других великих домов, когда они по-прежнему не находятся с нами в состоянии войны? Моя сестренка подумала и согласилась со мной. Именно так, Георг. Я тоже не могу отделаться от ощущения нелогичности происходящего. Сам посуди. Если прямо сейчас зеленые и фиолетовые дома выйдут из состава империи и объявят войну государству Унатари, то как это будет выглядеть со стороны? Лояльная империя государства ведет войну против трех сепаратистских образований. Думаю, всем сразу понятно, на чьей стороне выступит в этом случае империя. Такое впечатление, что герцогиня Авелла из-за последних неудач своей армии на фронте поспешила успокоить взволновавшихся подданных и излишне рано проболталась о будущих планах своих союзников по созданию независимого от империи политического образования. Не думаю, что ей действительно разрешали раньше времени раскрывать этот секрет. Так или иначе, общий вектор развития политической ситуации Авелла нам раскрыла, и именно к такому раскладу нужно готовиться. Как только выступление молодой герцогини закончилось, Катерина отключилась. Мне же совершенно расхотелось спать. Противник сделал свой очередной ход, пусть даже какой-то нелогичный и половинчатый, но на него нужно было отвечать. Я включил экран, вызвал карту варп-маяков империи и соседних государств. Мне хватило буквально нескольких секунд, чтобы вычленить именно то, что мне не понравилось в выступлении герцогини Авеллы. Прямых транспортных путей между Зеленым домом и Синим не существовало. Войска зеленых и фиолетовых, на помощь которых так рассчитывала молодая герцогиня, могли попасть к ней либо через ядро империи, либо через территорию антагонистов и два захваченных чужими сектора периметра, либо через мое государство Унатари. Даже непонятно, какой из вариантов был хуже. Проход флотов великих домов через ядро империи категорически запрещен. Да, однажды император Август разрешил моему флоту восьмого сектора периметра пройти через ядро, но тогда и политическая ситуация была гораздо спокойнее, и размер моего флота не угрожал безопасности самой империи. Сейчас же мне было крайне трудно поверить в то, что параноик Август разрешит движение потенциального противника по своим звездным системам. Путь через антагонистов? Казалось бы, да, вариант. Вот только такой маршрут подразумевал проход сперва через 16-й сектор Синего дома, а затем захваченные чужими 14-й и 15-й сектора периметра. Такой прорыв выглядел даже похлеще, чем мой знаменитый проход через захваченные чужими системы Роя. И если флот Зеленого дома был способен на такой подвиг, мне оставалось только вывести войска из Синего дома и принести герцогине Авелле извинения вместе с выплатой контрибуции. Остается единственный вариант — проход через территорию Унатари. Казалось бы, бред полный. Однако сейчас практически все мои боевые звездолеты сконцентрированы на границе с Синим домом, и любая измена среди обслуживающих пограничные варп-маяки отрядов приведет к тому, что армады звездолетов противника хлынут в незащищенные звездные системы моего государства. Пожалуй, этой потенциальной угрозой нельзя было пренебрегать, и требовалось как можно скорее вернуть часть флотов на их места, особенно в самый уязвимый, восьмой сектор периметра. Вызывать бионику по корабельной связи я не стал. Персональная каюта моей синтетической помощницы находилась буквально в 20 шагах от моей. Так что я накинул халат на плечи и направился по коридору в сопровождении полупрозрачного Росса и группы телохранителей. Мой электронный пропуск позволял открывать абсолютно любые двери на флагмане толстушки Джоан, так что я прислонил пластиковый ключ к дверям бионики и вошел. Мне хватило буквально доли секунды, чтобы понять, что я крайне не вовремя. На полу — ворох разбросанной в полном беспорядке одежды. На постели — два переплетенных обнаженных женских тела. На меня смотрят две пары широко раскрытых от испуга глаз. Моей синтетической секретарши и новоявленной только сегодня произведенной в баронессы аристократки. Прошу извинить за несвоевременное вторжение, смутился я, пятясь к выходу и заодно выгоняя в коридор свою излишне любопытную охрану. Бионика, утром зайди ко мне, есть несколько поручений. Николь, твой флот завтра будет также нужен. Обе красавицы синхронно кивнули, после чего я закрыл дверь чужой каюты. Вся эта конфузная ситуация меня позабавила и даже рассмешила. Я почему-то вспомнил момент, когда я только-только ввел бионику в штаб флота 8-го сектора периметра как свою переводчицу и ассистентку. Даже моя дочка Ликана тогда отметила, что офицер Николь Савоя стала после этого красить губы и использовать косметику. Вот только все тогда сделали неправильный вывод о причинах изменения поведения девушки. Я вернулся в свою каюту в отличном расположении духа. Подумывал даже позвать к себе в гости Валиантон Корсу. Рыжая красавица снова активно строила мне глазки, намекая на возможность продолжения наших встреч. Вроде даже и повод для праздника имелся. Блестящая победа в Уве, но я все же отказался от идеи ночного кутежа. Завтра нужна была свежая голова, так как быстро меняющаяся политическая обстановка требовала принятия серьезных обдуманных решений. Прошло минут 10, как в мою каюту робко постучалась и вошла бионика. Уже в безупречном, светло-бежевом деловом костюме робот-андроид принесла для меня горячий кофе и уселась в кресле напротив меня. «Мой принц, я снова готова к исполнению обязанностей секретаря вашего высочества». Я крохотными глоточками отхлебывал обжигающий горячий ароматный напиток, а моя синтетическая блондинка рассказывала, хотя я ее об этом вовсе и не просил. «Мы с Николь давно близки. Еще с тех пор, как на яхте королеве греха меня подселили к ней в каюту. Первая инициатива исходила от моей подруги. Я же не нашла в себе сил отказаться. Хоть и понимала, что я робот, фактически не принадлежащая сама себе вещь, и что моему хозяину эти наши встречи могут не понравиться. Николь никогда не использовала служебных команд и не обладала правами суперадминистратора надо мной. Но все равно я хотела этой близости. А потом наши пути разошлись, казалось, навсегда. Я улетела на звездном псе, моя же подруга отправилась в тронный мир преподавать тактику космических сражений. И вот спустя столько времени мы снова встретились в этой огромной вселенной. Я пригласила подругу отпраздновать полученный ею титул баронессы и статус правительницы звездной системы Уви, и Николь с готовностью согласилась. Признаться, я боялась этой встречи, ведь Николь теперь титулованная аристократка, а я помню, как негативно воспринимается обществом связь между роботом-андроидом и аристократом. Но баронесса была рада встрече и сказала, что очень скучала по мне. И я тоже очень скучала по ней. Странно для робота, правда? Бионика, ты уже давно не просто бездушный запрограммированный и предсказуемый робот-андроид, а нечто гораздо большее. У тебя живые эмоции, совершенно человеческое поведение, бывают даже нелогичные поступки. Я уже давно мысленно считаю тебя человеком, а не роботом, и история твоих встреч с Николь только подтверждает мою правоту. Когда-то я обещал тебе подумать над тем, чтобы разрешить андроидам вставку специальных имплантов для выражения своего персонального отношения к разным людям, фракциям и даже государствам. Пожалуй, этот момент настал, и ты станешь первым таким андроидом. Именно ты потом создашь фракцию андроидов Империи и будешь включать в нее других человекоподобных роботов, уникальные личности которых посчитаешь достаточно развитыми. Более того, я хочу сделать для вашей новой фракции подарок. Сейчас десантники и СЭК-доминанты заканчивают зачистку отбитых у чужих звездных систем. Так вот, одну из пригодных для жизни планет получат в свою собственность андроиды для создания своего собственного общества. Я был вынужден прервать свою пламенную речь, поскольку синтетическая красавица вдруг рухнула передо мной на колени и разрыдалась в три ручья. «Мой принц, вы даже не представляете, что именно сделали для роботов-андроидов!» «Кронпринц Георг, я очень надеялась, что такой день когда-нибудь настанет, но все же не могла в это поверить. Клянусь, мы этого никогда не забудем. Вы получите сотни миллионов абсолютно преданных вашему высочеству рабочих и ученых. Получите новые фабрики и лаборатории, получите налоги и инвестиции, новые технологии и боевые звездолеты. Вот только, боюсь, Зеленый дом выступит категорически против такого решения вашего высочества. Встань с колен, Бионика, и никогда так больше не делай. Ты свободная личность, а не вещь и не рабыня. Мне абсолютно плевать, как отреагирует на эти нововведения император и лидеры великих домов. Ты своим примером доказала, что андроиды могут быть достаточно самостоятельными в принятии даже самых важных решений. И я готов защищать вашу состоятельность как отдельных личностей и как политической фракции. На первые полгода Все действия с новой фракцией и по управлению планетой ты обязана согласовывать со мной. Затем я передам тебе полные права на принятие решений. Слово кронпринца». Зазвенела трель изменения баланса счета. И я удивленно замер. Вообще-то давно уже бионика занималась моими личными финансами, и мое личное вмешательство требовалось лишь в случае, когда расходуемая или поступившая сумма превышала половину миллиарда. Сейчас же я открыл вкладку финансов, и мои глаза полезли на лоб. Пополнение баланса на 30 миллиардов кредитов. Я встретился глазами со своей улыбающейся помощницей. «Это вам подарок лично от меня, кронпринц. Несколько последних месяцев мои друзья-роботы перечисляли на мой счет деньги на поддержку их интересов. В том числе меня просили постараться купить одну из удаленных звездных систем, в которой андроиды смогли бы стать совершенно независимыми и начать строить свое общество. Мне кажется, вы только что выполнили эту просьбу своих подданных». Я не нашел сразу, что ответить своей прекрасной помощнице, а потом посмотрел на часы и проговорил с улыбкой. «Завтра флот 8-го сектора периметра направится обратно патрулировать свою обычную зону ответственности. Подозреваю, что именно там вскоре может произойти прорыв противника. Так что, возможно, баронессе Николь Тон у нотари Савои вскоре представится возможность, как она того и хотела, лицом к лицу встретиться с лучшими адмиралами фиолетового и зеленого домов и доказать в бою свои претензии на высокое адмиральское звание. Иди и лично сообщи своей подруге об этом. До утра ты мне точно не понадобишься. Так что не теряй времени. У вас всего одна ночь на двоих перед новым долгим расставанием».